Глава 12. Ход 49. 1. Многоточие. 2. Я родил дочь Тайбеле, сказал Авраам Липман. Третье. Это был хороший тайник. Чтобы попасть в него, нужно было пройти через подвал, вынуть угловую плиту, затем, согнувшись, спуститься в тесный овальный лаз, который вел направо, а потом прямо, открыть обмазанную глиной дверцу и лишь после этого ступить в тайник. Там была настоящая комната, только без окон. Горела электрическая лампочка. Монотонно жужжал вентилятор. На столике стоял приемник. Этот тайник выкопали два брата. Они спрятали здесь свою больную мать и приемник, который все время передавал известия из Лондона и Москвы. Ноги старой женщины были парализованы, но руки работали. Она лежала в постели и записывала известия. Вчера в этот тайник доставили Лизу. Она кричала, не хотела идти. Тогда ей зажали рот и привели сюда. Она будет жить здесь со старой женщиной и вместе с ней записывать радиосводки. Конечно, ни вчера, ни сегодня Лиза не притронулась к бумаге и карандашу. Она совсем не слышала, что говорит радио, не видела, что творится вокруг. Она то и дело задумывалась, забывая, что не одна здесь. Перед глазами маячил единственный источник света — электрическая лампочка. В ушах жужжал вентилятор. Лиза была очень молода, совсем еще девочка, ребенок, только грудь уже не детская. Грудь у Лизы разбухла и рвалась из рубашки, налетая, как спелый плод. Там, в палате, навалившись всем телом на подушку, Рахиль сказала Лизе: «Ты смотришь во все глаза и ничего не можешь взять в толк. Дай мне твоего ребенка. Быстро!» И Лиза отдала Рахиле запеленутый живой комок. «Теперь уходи», — сказала Рахиль. «Обойдешь мою койку и вылезай в окно. Только тихо, чтобы никто не видел. Потом беги в соседний дом. Там тебя спрячут. Ты должна скрыться». Лиза, не думая, делала то, что велено, и не спрашивала себя, что будет делать Рахиль, когда останется одна. Она вылезла в окно, забежала в соседний дом. Она что-то рассказывала, теперь уж не помнит что, и ее отвели в тайник. Ее вели, зажав рот, чтобы она не кричала. В тайнике поставили еще один лежак. Лиза сидела на нем и видела ровный свет лампочки, слышала равномерное гудение вентилятора. «Я не могу», — говорила она, обхватив руками грудь, которая набрякла молоком и распирала рубашку. «Я не могу жить. Всю ночь мне снилось, что он сосет. Молоко течет и течет, вся одежда мокрая, и я вся мокрая». «Подойди ко мне», — сказала старая женщина, — «и дай полотенце. Я стяну тебе грудь, и станет легче». «Нет-нет, я боюсь», — говорила Лиза. «Мне все равно будет казаться, что он сосет, и молоко будет течь еще сильней». «Подойди, я помогу тебе», — сказала старая женщина. Но Лиза не шла. Она сидела на своих нарах, обхватив грудь руками. Старая женщина замолчала. Ее ноги отнялись, и она могла только записывать сводки, потому что руки были свободны, и руками она могла делать что угодно. «Я не хочу больше видеть детей, ни чужих, ни своих», — говорила Лиза. «Мне противно, я не могу даже думать о них. Хоть бы молоко не бежало, не распирало грудь». Старая женщина качала головой и ничего не говорила. В городе, там, где было гетто, висели на широкой площади трое. Двое взрослых и девочка. Адвокат Йонас Климас, его жена Она Клемене и Тайбеле Липман. Тайбеле – последняя дочь Авраама Липмана, самая младшая из детей. Ей было 9 лет. Они висели уже второй день, и никому не разрешалось их снять. К одежде Климасов были косо прицеплены доски, похожие на перекладины православного креста. На досках по-немецки и по-литовски было написано: «Они укрывали еврея». Тайбеле долго жила у Климасов. Еще не было гетто, еще только говорили о нем, когда Йонас Климас пришел к Аврааму Липману. «Послушай, Авраам, — сказал Йонас, — неизвестно, что будет. Во всяком случае, хорошего ждать не приходится. Пусть твоя Тайбеле поживет у нас. Детей у тебя много, нелегко с ними сейчас. Она, твоя младшая Тайбеле, пускай поживет у нас. Зачем ей ходить с желтыми звездами? У нас нет детей, и Тайбеле будет нам как дочь, пока все не переменится». Липман подумал, подумал и согласился. Когда здесь, в гетто, было очень худо, Липман радовался, что его меньшая живет в городе, что она у Климасов как дома. Тайбеле — единственная его утеха. Тайбеле никогда не выходила из дома, зато в доме была полной хозяйкой. Она Клемене, придя с работы, каждый день задавала ей уроки, те же самые, что и в школе. А изредка, если была возможность, навещал свою младшую дочь Авраам Липман. Тайбеле баловали, и она плохо кушала.